А Юрка ничего плохого не делал. Он читал мальчишкам лекцию. Его голос не мог побороть монотонный гул толпы, и добровольные переводчики повторяли Юркины слова тем, кто не расслышал или плохо понимал по-русски. «Вот эта высокая женщина рядом со старичком, его мама. Она ассистентка профессора Панфилова. Маленький старичок – это и есть профессор Панфилов. А кто такой Уис? Уис – это дельфин, который поведет корабль. Он очень умный». Взрослые, заинтересованные ребячьей болтовней, придвигались поближе. «Смотри, мальчик, твоя мама снова вышла на палубу». «Значит, сейчас выпустят Уиса». Толпа охнула. В корпусе корабля в сторону моря открылся люк. Прошла томительная секунда. Из черного провала мощным броском вылетела трехметровая торпеда и ушла под воду без единого всплеска. Мгновенная тишина сковала причал. Слышно было, как лениво бьет о стенку волна. Прошла секунда, две, пять. «Ушел!» Выдохнул кто-то, и этот полувздох, полушепот пронесся по всей площади из конца в конец. «Уис!» Изо всех сил закричал Юрка. «Уис!» Снова крикнул он, и в голосе его закипало отчаяние. Словно услышав свое имя, Уис вынырнул у самой причальной стенки, свечой измыл воздух метра на два, сделал кульбит и ушел в воду. На этот раз не глубоко. Он кружил рядом с кораблем, то уходя, то возвращаясь, словно приглашал белого собрата-гиганта за собой, налившуюся густой синюю морскую даль. Нина перевела дыхание. Уис не ушел. Уис послушался. Уис зовет к себе в гости. Прогремели трапы, прозвучали последние гудки. Причал с пестрой толпой поплыл мимо. Юрка стоял по-прежнему на парапете и опять махал ей рукой. Она погрозила ему пальцем как можно более строго, но не выдержала. Схлипнула, улыбнулась и опустила руку. Толпа кипела, в небо летели шары, пугая чаек, а она долго-долго видела за кормой синюю куртку сына и опущенную русую голову. «Вот и зеленый». «Что?» Юрка поднял глаза и шмыгнул носом. «Вот и зеленый». Перед ним стоял мальчишка, такой же тощий и длинный, такой же синей куртки и с такими же белобрысыми вихрами, только нос был смешно вздернут, а на загорелой физиономии выступала целая россыпь непобедимых веснушек. Мальчишка улыбался открыто и сочувственно. «Юрка! Юрка! It is a good name, Юрка! And my name is James, James Clark, Юрий Савин», официально представился Юрка и протянул руку. Веснушчатый англичанин разразился целой речью, и Юрка покраснел. «I speak English very little». Мальчишка попробовал объясниться по-русски. «Я знаю два дельфин играть недалеко море, не бояться. Big and little, baby. Смотреть?» «Пойдем», — решительно сказал Юрка. «Пойдем посмотрим, где играют большие и маленькие дельфины. Ты это хотел сказать, Джеймс?» «Yes, yes», — закивал англичанин. «Юрка!» Нина с наслаждением, полузакрыв глаза, подставила лицо свежему утреннему бризу. Прохладный ветер скользнул по щеке, растрепал прическу. Прямая линия берега постепенно изгибалась в дугу. Горы, горбатые и мощные, улеглись поудобнее и застыли у самой воды. Пробежали серебряными жучками вагончики фуникулеров и, уменьшаясь, исчезли. Теперь только малахитовые потоки лихорадочно спутанных, ошалевших от солнца и соленого ветра растений, тяжело падали с желтых скал на матовое стекло моря. Нине почудилось движение в плавных линиях береговых скал. Лишь на мгновение, но движение. Какая-то напряженная мука чудовищно медленного перемещения, которая рассеянному глазу туриста кажется неподвижностью. Берега ползли в море. Жизнь возвращалась в море, медленно и неодолимо. Когда в полутемной комнате сверкнет молния фотовспышки, глаза на долю секунды видят не тени вещей, а их истинный объем и расположение в пространстве. Это продолжается только долю секунды, но цепкая память навсегда отпечатывает в подсознании картину увиденного, и ты, много времени спустя, сам себе удивляясь, в полной темноте безошибочно находишь дорогу. Так было и сейчас. Нина широко открыла глаза, и все стало обычным. Берег, уже тронутый сверху оранжевым, отступал к горизонту, а высоко в небе синеватые облачка пара вдруг начали быстро расплываться, разбрасывая по сторонам мгновенные радуги. Но тревожная льдинка под сердцем не таяла. Порыв ветра и столб яркого света, отраженного белой мачтой, возник, исчез, возник снова и запылал в полную силу. Нина оглянулась. Из горящего зеленого моря вставало большое прохладное плоское солнце, и бушприт дельфина был нацелен в него, как стрела в мишень. А в нескольких сотнях метров на желтой тропинке между кораблем и солнцем мелькал в холодном огне острый плавник. Выспел корабль за собой.